Глава 9. Карима, прошлое, Поволжье, за 2 месяца до приезда Дамира. Андрей Горшков уговаривал Кариму сходить с ним погулять или в кафе почти полгода. Вообще-то он был приятным парнем. Высоким, спортивным, красивым, компанейским, хорошо учился. Он нравился, кажется, всем девчонкам в классе. И ей он нравился, тайком и совсем немного. Тем не менее, никуда ходить с ним Карима не собиралась. А почему и сама ответить не могла? Никто же не запрещал. На прошлой неделе с компанией одноклассников договорились сходить после уроков в кино. Шел первый день показа «Мстителей». Карима страшно боялась выудить в сети спойлеры. Даже в интернет не заглядывала целый день. А к окончанию уроков выяснилось, что из желающих пойти остались только Никита Сухов и Серега Лакшин. Девчонки дружно передумали. «И что прикажете делать Кариме?» Она уже отпросилась у мамы. Отец сказал, пришлет водителя к кинотеатру. Не отменять же поход в кино из-за глупых дурочек, которым срочно понадобилось пройти по магазинам. Словно другого времени нет. Карима плюнула на все и пошла в кино с Никитой и Серегой. Они взяли пончики перед сеансом, каждый на свои деньги, наелись от пуза, а потом, открыв рот, сидели в кинотеатре. Водителю еще пришлось ждать Кариму, потому что она никак не могла наговориться, обсудить всласть фильм с мальчишками. Они даже подвезли Никиту Сухова как раз по пути и всю дорогу спорили. В итоге договорились сходить на следующей неделе еще раз. Правда, пришлось признаться маме, что отпрашивалась с девочками, а получилось вон как. Вроде и неплохо, но и ничего хорошего. «Кино-то понравилось?» — улыбаясь, спросила мама. «Конечно». И за несколько минут Карима вывалила все свои чувства и переживания о героях Марвел на маму, которая только охала, смешно взмахивала руками и смеялась. А вот с Горшковым никуда идти не хотелось. Наверное, уж слишком он настаивал, пугающе как-то. Еще и ухаживать начал, подарки дарить, двери открывать. Не досаждал, но... Не нравилось все происходящее Кариме. Отчего-то казалось странным, подозрительным, слишком взрослым, что ли, обязывающим. «Слушай, не маринуй парня». Ленка, подружка с первого класса, закинув ногу на ногу, сидела на лавочке в парке и отпивала маленькими глотками джин-тоник. «Или сходи куда-нибудь, или откажи». «Я и отказываю», — возразила Карима. «Ты нормально откажи, по-взрослому. Что ты бегаешь от него и глаза прячешь? Он же реально думает, что ты стесняешься. Воспитание не позволяет или еще что, а вообще не против, даже за». «Как нормально?» — Карима нахмурилась. Ей не хотелось обсуждать эту тему. А лучше, чтобы она испарилась вовсе, вместе с Андреем этим, Горшковым. Будь он хоть 1000 раз любимчиком одноклассниц. Дело не в том, что родители как-то по-особенному сторожили Кариму. Запрещали дружить, не отпускали в гости, в кафе или кино. Просто она всегда знала, что ей позволяется, а что нет. И это было для нее нормально, естественно. Естественно садиться после лицея в машину с водителем и ехать домой. Естественно делать все домашнее задание. Естественно, отпрашиваться у родителей, если хотела задержаться после уроков. И всегда точно говорить, где находишься. И ненормально сидеть в парке, так как сидит Ленка, закинув ногу на ногу, задрав юбку до середины бедра, и пить алкогольный напиток. Ненормально отвечать на скользкие взгляды Горшкова, и тем более ненормально идти куда-то с таким парнем. При этом напрямую отказать у Карима духу не хватало. Получается, надо обидеть человека, а за что? Ничего же плохого Горшков не сделал. И посоветоваться не с кем. Подружки только рассмеются. Им такие проблемы непонятны. Они вроде и знают, что Кариму воспитывают по-другому, что отец строгий, братья, но больше посмеиваются за спиной. Они-то ходят куда и когда хотят. Конечно, в пределах разумного. В 9 нужно быть дома. Родителей предупредить необходимо, отзвониться. Но особенно в известность ставить не обязательно. С Горшковым ты в кафе или с Никитой в кино. А дома тоже не поделишься. Мама, скажет, спровоцировала, дала понять, что доступная, про девичью честь начнет говорить, вздыхать, смотреть сукаризной. Про отца Карима старалась вовсе не думать. В последнее время ей не влетало, как прошлым летом в сердцах прошелся шнуром от пылесоса по ногам пониже задницы, так с тех пор тишина. Долго тогда Карима в брюках ходила, летом, в 30-градусную жару. Она, конечно, сама виновата. Обещала, что уберется, вытащила моющий пылесос, раскидала шнур по дому, а сама забыла, заболталась с подружками в интернете, ну и словила. Виновата-то виновата, Но ходить снова с битой жопой, да еще из-за какого-то Горшкова, не хотелось совсем. «Ладно, пошли в школу», — поднялась Карима с лавочки, глядя на Ленку. Шел урок физкультуры, а после него классный час. От физкультуры Ленка была освобождена, какие-то проблемы с почками. А у Каримы временное освобождение, по физиологическим причинам. На классный час можно было не ходить. Судя по тому, что подружка выпила банку джин-тоника, она и не собиралась этого делать. В крайнем случае зайдет за рюкзаком в раздевалку. А то и верного пажа своего отправит, Вальку Семенова. Тот был влюблен в Ленку с младшей школы, и она бесстыже этим пользовалась. А Кариме не идти нельзя. Она даже не знала, почему нельзя, но точно знала, что на классный час явиться должна. «Брось, отправим Вальку, он принесет рюкзаки, твой тоже», — снисходительно ответила Ленка. «За мной водитель приедет». «Слушай, он же после классного часа приедет? После седьмого урока?» «Ну да». «Вот тогда и пойдешь к школе. Он же не проверяет твою успеваемость», — закатилась Ленка в смехе. «Давай погуляем, погода-то какая. Лето почти. Тепло, травка зеленая, красота. Трава и трава». «Это тебе трава и трава. Живешь на свежем воздухе, в частном доме. А я городская жительница. Нам знаешь, как не хватает всего этого? Давай посидим, поболтаем». «Не могу я». «Карима, вот чего ты такая упертая? Когда еще у тебя такая возможность будет? Выдадут замуж, обрядят в паранжу. Будут трахать по средам и пятницам, света белого не увидишь. Хоть сейчас посиди со мной. Я же тебя не в кровать к парню тащу, а просто в парке посидеть». «Мы не носим паранжу», — взвелась Карима. Порой Лена переходила границы. Начинала смеяться, говорить глупости, а то и гадости, как сейчас. «И замуж я выйду, когда сама захочу». «Ну, прости, это я так, для красного словца. Прости, ты же знаешь. Давай посидим, тем более классный час уже начался». «Отлично», — занервничала Карима. Почти встала, чтобы направиться в школу, как Ленку повело в сторону, а потом вырвало прямо на тропинку из тротуарной плитки. «Блин», — отплёвывалась Лена. «Что-то мне плохо». Ее еще раз вырвало, и еще. Карима еле держалась, чтобы не последовать примеру подруги, хотя алкоголь она не пила ни сейчас, ни когда-либо в жизни. Карима носилась вокруг подруги, не зная, что предпринять и с какого угла подойти к Лене. Ту швыряла из стороны в сторону. Да она была пьянющая, насколько Карима могла судить. Особого опыта у нее не было, даже отца никогда в жизни пьяным не видела. Один раз старшего брата. Но тогда она маленькая совсем была. Мама ее сразу увела, как отец схватился за ремень. Карима так обалдела от того, что взрослого 18-летнего Дамира тоже могут отлупить, что о причине наказания забыла. Тем более, как эта причина выглядит. А теперь скачет, как сумасшедшая белка, и не знает, что делать. Оттащить в школу? Взрослые увидят, что Лена пьяная. Посредине дня, во время урока физкультуры. Ну и что, что освобождение? Они должны находиться в спортивном зале, а не шляться в парке. Физрук отпустил, конечно, но неофициально. Официально он несет за них юридическую ответственность, а здесь такой подарок. Еще и Кариму накажут, а если до отца дойдет? Прогул, пьянка во время уроков. Ноги у Каримы подкосились. Словно прочитав мысли девушки, Лена грохнулась на скамейку и вытянулась, сообщив, что никуда не пойдет, а будет спать. «Лен, вставай, я домой тебя отвезу», — начала трясти подругу Карима. «Как?» «На такси». План действий пришел сам собой. Вызовет такси, оттащит Ленку домой, у той родители на работе, и вернется в школу, денег должно хватить. Вот только как поднять Лену, она растеклась, как медуза, еще и слюни пускает. Как же отвратительно выглядит. Карима решила, никогда в жизни не будет пить. Если всего-то банка джин-тоника превращает симпатичную девушку в безобразное существо, то ей это 100 лет не нужно. Еще и вонь. «Лен, вставай!» «Не могу», — заныла подруга. «Ноги как не мои, не слушаются». «А как я тебя подниму?» — спросила Карима после неизвестно какой по счету попытки, закончившейся тем, что Ленка свалилась на нее, уронив обеих на газон, в завершении порвав колготки Кариме. «Горшкову позвони», — заплетающимся языком проговорила Лена. Так Карима и сделала. А что оставалось? Ленка с Горшковым приятельствовали еще с садика, были соседями. Особенно близки не были, в старших классах и вовсе разошлись по разным компаниям. но относились друг к другу с теплотой, пониманием, можно сказать. Дать списать, поделиться соком, стрельнуть денег — всегда пожалуйста. Они даже в кино время от времени выбирались вдвоем от скуки, когда другой компании не нашлось. «Вовремя ты!» — Горшков завалился на лавочку рядом со стонущей Ленкой. «Хорошо, что здесь застряли. В эту часть парка никто не ходит, только собачники. А сейчас день. А то бы точно вас директору спалили». «Лен, вставай!» — снова запричитала Карима. «Тебе домой надо». «Да уж, подруга, давай выбираться». Горшков подтянул на себя Ленку. «Давай, давай». «Договаривались же после уроков. Не утерпела, коза дурная». «Я же немножечко, капельку», — глупо улыбалась девушка. «Андрей, она и правда немножко», — заступилась за подругу Карима. «Вон, джин-тоник так и не допила». Горшков потянулся к банке, понюхал. «Ага, хорошо, что не допила. Тут, я думаю, водярой несет. Эй, коза, ты зачем водку в джин-тоник добавила? На жаре еще». «Водку?» — Карима вылупилась на банку, словно оттуда полз ядовитый паук. Здоровенный, страшный, опасный, умеющий прыгать метра на полтора, как раз в лицо девушки. «Чёрт, она меня обливала!» — завопил Горшков, отталкивая несчастную на газон. Ленка счастливо смотрела в небо, все так же беззаботно пуская слюни. Горшков орал отборнейшим матом, стирая голой рукой следы с футболки, пытаясь оттереть ее от траву, кривил лицо, будто его тоже сейчас стошнит, а потом и вовсе глотнул то, что оставалось в банке. «Вот, блин, засада!» Горшков переводил взгляд с Ленки на грязную футболку и, кажется, начинал злиться. «Как я дома покажусь? Меня мамка убьет. Сказала, еще одну вещь испорчу, капец мне. До выпускного ничего не купит». «Пойдешь работать?» — счастливо пробулькала Ленка. «Ага. А в языковой лагерь ты за меня поедешь? И Кембридж сдавать тоже ты будешь? Вот же понос енота!» — почти завопил Горшков. Ленке все было нипочем, а Карима испугалась. «Я застираю, давай футболку», — быстро подскочила она к Горшкову. «Я воду видела у тебя в рюкзаке. Я застираю, честно, видно не будет. Такие пятна отстирываются», — извиняясь, лепетала Карима. Нельзя мужчину злить. Это она знала наверняка и на всю 1000%. «Раздеваться?» — кажется, удивляясь, спросил Горшков. «Ну ты даешь». Он быстро сдернул с себя футболку и зажал ее в руке. Карима попыталась вырвать скомканный кусок ткани, но вместо этого оказалась вжата в грудь Горшкова. Лицом. Прямо в голую грудь. «Да стой ты, не дергайся!» Вцепившись в пышные волосы Каримы, просипел Горшков. «А ты горячая татарская девочка, не смотри, что с виду неразвитая». «Отпусти!» Она уперлась ладонями в тело Горшкова. «Да не сделаю я ничего плохого, мы же в парке!» Прохрипел Горшков и прижал к себе Кариму так, что между ними и миллиметра не осталось. В нос ударил запах алкоголя, какого-то отвратительного дезодоранта и пота, гадкого мужского пота, едкого. После физкультуры-то. Или потому, что сейчас дышит так, словно кросс бежит. Она же вся провоняет этим потом и алкоголем, и он трогает ее, трогает прямо по спине. Забрался ладонью под блузку и лапает. Ругательству на татарском языке Карима скорее обрадовалась, хотя и испугаться успела за ту долю минуты, пока Горшков все еще находился в своем мире, стиснув железными лапищами Кариму. Через мгновение он отлетел в противоположную сторону газона, и Карима встретилась взглядом с Равилем Юнусовым, другом старшего брата, лучшим другом, работающим на отца Каримы, приходящим в их дом не реже раза в неделю, чаще по делам отца, но всегда задерживающимся, чтобы поболтать с младшими, справиться о здоровье Эбби, а то и поужинать, если время подошло. Друг Дамира. Помощник отца, татарин. А она тут, в парке, прижатая к голому мужчине с пьяной подругой, воняющая блевотиной, водкой и мужским едким потом. Ей конец.